Рамза, Рамза, одумайся, вспомни последний разговор с дедушкой Дартаном. Повернув к нему голову, ответил Адам. Он снова обратился к Раданте. Отец, не оставь нас твоим милосердием. Помоги мне понять, как я должен служить своей жене и сыну, чтобы любовь моя была им помощью и силой. Как мне раскрыть им глаза, чтобы они увидели, как глубоко я им предан, как велико мое к ним уважение и желание внести в их жизнь мир и счастье. Я готов день и ночь трудиться и взять на себя всю тяжесть повседневного труда, лишь бы они были довольны, чтобы на их лицах заиграла улыбка, а не постоянное уныние и раздражение. «Встань, друг, подойди к дочери твоей, что в слезах молится о тебе. Утешьтесь оба и мужественно старайтесь думать о ваших родных не как о близких вам телесных формах, но как об отдельных частицах единой жизни, заключенной формы близких вам людей. Несите ваши мольбы и заботы не этим внешним формам, но тому величию, вечному и неугасимому, что они несут в себе». Раданда обнял отца и дочь, погладил их по головам и поставил сзади себя. Мне и Грегору он велел встать по обеим сторонам от себя. Из разных концов зала теперь стали выходить одинокие фигуры и, приблизившись к Раданде, становились полукольцом вокруг него. Плотно прижавшись друг к другу, они точно боялись нападения оставшихся в дальних концах комнаты людей. «Отец, мы все работаем тайно от наших семей в твоих мастерских и школах. У нас не хватает сил бороться с нашими родными, которые не позволяют нам вливаться в жизнь общины. А работать, таясь, нам очень тяжело. Мы много раз хотели прийти к тебе, открыться тебе, но не хватало мужества. Мы боялись, что ты отвергнешь нас, и тогда наша жизнь в семье станет нестерпимой». Это говорил юноша с кротким и болезненным лицом, боязливо оглядываясь назад и подходя к Раданде. Ему, очевидно, хотелось еще ближе подойти и спрятаться за Раданду, но он не смел. «Так, так, все я знаю, дети мои. Не может быть тайн в общине. Работали вы хорошо, и я не мешал вам. Пока же вы сами не преодолели страха и не заговорили, не мог я ответить вам. Идите, идите, становитесь за мной, никто вас не тронет». Раданда пропустил людей вглубь нашего кольца. Увидев такой результат речи юноши, еще 10 фигур бросились к Раданде, и он, молча и улыбаясь, пустил и их в наше кольцо. «Так-так, вот и произошло. Отделение козлищ от овец». Покачивая головой и ласково глядя на хмурых, сбившихся в кучу у окон возле анитры людей, сказал старец. «Что же вы молчите? Неужели, дети мои, не найдете ласковых слов, в которых поручите мне выпросить для вас у учителя и оправдания, и извинения?» «Какие слова нам тебе сказать?» — грубо выкрикнул Деметра. «Ты ведь сам первопричина той розни, что пошла в наших семьях. Почему ты так вознес Грегора и Василиона? Почему у тебя первый человек всегда Есса? Почему ты Ессу и Зайхеда отправил давным-давно отсюда, а нас держишь точно рабов? Мы расскажем завтра учителю И о твоей возмутительной несправедливости в оценке каждого из нас. Ты не мог не видеть восхитительных картин моей мастерской, конечно, но оценка им, как и труду моему, с твоей стороны, нуль. Ты оскорбил самолюбие в каждом из нас, ты подговаривал Дартана, не представлял его глазам нас в том свете? Как тебе хотелось? Бедный, бедный Деметра! Истина, глаза твои видят, что могут видеть. Да будет, великая мать, милосердна к тебе и к тем, кто с тобою!» — тихо сказал Раданда. Он перекрестил широким крестом всю комнату и ласково прибавил: «Помоги вам Бог завтра. Я буду молить великую мать о вас». Повернувшись лицом к нам, Раданда жестом велел нам выходить. Сзади нас послышался шум какой-то борьбы. Я оглянулся и увидел, что Рамза задерживает вырывавшуюся из его рук анитру. Несколько времени назад ее надменное лицо было не особенно приятным, но в красоте ей отказать было нельзя. Сейчас оно от охватившего ее бешенства стало безобразным. Вдобавок к этой перемене с ее головы со звоном выпал высокий и тяжелый золотой гребень, поддерживавший косы, фальшивые, длинные, змеями скатившиеся на пол. Кое-где послышались злые смешки, но сама Анитра уже ничего не замечала и, вырываясь как кошка, кричала: «Верни сейчас девчонку! Я тебе не рабыня! Как смеешь уводить мужа и дочь? По твоим глупым правилам прислуги иметь нельзя. Так не воображаешь ли ты, что я сама буду убирать дом, не заниматься стряпней? Не отдам я тебе их, несчастный старик!» Раданда остановился. Он глубоко вздохнул. «Тебе, Анитра, как и всем вам, были созданы здесь и в оазисе Дартана наилучшие условия для полного раскрепощения от всякого добавочного труда. И пища, и уход за жильем, и сами жилища — все было предоставлено вам. Все свое время вы могли отдавать любому творческому труду. Дело не в моих умных или глупых запретах, а в готовности каждого человека к раскрепощению, к пониманию, что есть временное и условное, то сгинет, а что останется с человеком во всех его обстоятельствах. В любой, дорогая, форме социального положения можно быть закрепощенным или свободным, если сам живешь в страстях. Тот, кого не треплют гордость, зависть и самолюбие, как злая лихорадка, всегда сумеет внести мир в свое окружение. Вспомни, бедняжка, где ты только не жила, где ты только не кочевала, и все тебе казалось, что все тебя ненавидят и преследуют. Теперь, в эту минуту, когда твои преданнейшие слуги покидают тебя, слуги, отдавшие тебе всю жизнь и труд, хоть теперь подумай, кем была ты для них и чем заставила их уйти от тебя. Одна минута полной доброты, одна минута настоящей самоотверженной любви могут ввести тебя и их в новое неожиданное счастье, жить в любви неугасимой Великой Матери. И тогда, поверь, бедняжка, все представится тебе в ином свете. Ты будешь благословлять величайшее из счастья человека — жить в труде». «Опять проповеди, опять слова!» — закричала Анитра, которая теперь походила на фурию. «То ты запрещал нам бить детей, уверяя, что таков закон светлого братства, то ты вторгался во взаимоотношения между собой наших семей, напоминая нам о наших обетах учителю и жить в нравственной чистоте, то ты убеждал нас полоскаться в твоих душах, уверяя, что они куда лучше наших ароматических притираний и лучше охраняют здоровье и молодость, не перечесть всех твоих предписаний, а все это ты делал для того, чтобы сеять между нами рознь, отлавливать свои сети отдельных членов наших семей. Все, все скажу завтра учителю и...» «Утихни, несчастная!» Тихо, но так властно сказал ей Раданда, и такие искры брызнули на Анитру от всей его фигуры, что она опешила и попятилась назад. «Молчи до самого того момента, пока учитель и, пред которым предстанешь, не разрешит тебе говорить!» Все так же властно произнес Раданда, снова повернулся к нам и на этот раз вышел из дома, не обращая внимания на шум и гам, которые поднялись в зале за нашими спинами, как только мы переступили порог. Взяв в синях посох у Василиона и опершись вновь на его руку, Раданда сказал Грегору: «Отведи, дружок, всех, кто с нами сейчас идет, в мои покои у трапезной там. Объясни келейникам, чтобы всех отвели в душ и подали каждому чистое платье, да поставили всем приборы за моим столом. И Василиона возьми с собой, а я с Левушкой зайду еще кое-куда. Мы поспеем к трапезе». Простившись со всеми общим поклоном, Раданда быстро пошел вперед. Я поклонился окружавшим меня спутникам и помчался за старцем. Какую огромную разницу я должен был констатировать в своих силах сейчас? Ни малейшей слабости, никакого головокружения, ни намека на раздраженность или нервное расстройство от пережитой тяжелой сцены во мне не было. Точно железный я шел рядом с Родандой, и как только мы остались с ним вдвоем, меня снова охватила атмосфера счастья, которую я вынес из часовни Великой Матери. Шагая за Родандой, я перестал ощущать себя как такового, меня наполнял свет, и все окружающее перестало существовать как мое отдельное, индивидуальное восприятие, но существовало как одно неотделимое целое. Мы вошли в узкую аллейку высоких цветущих белых акаций, я взглянул вверх, откуда несся ошеломляющий аромат, и увидел белое море цветов, через которое сквозило синее-синее небо. Жужжание пчел, шмелей, цикад — все сливалось со мной в одну симфонию. Я жил, благословлял все живое, и впервые жизнь была я, и я был жизнь. Впервые я охватывал мыслью и духом все. Я понял, где идет граница сознания личного и сознания космического, что такое распад устарелых предрассудков и понятий, и как освобождающаяся мысль льется из человека в действие Земли. Я понял великое значение слов «гармония есть счастье». Понял, что тот в своем счастье непоколебим, кто ощутил свет в себе, как живой импульс жить.